Я знал, что в день летнего солнцестояния восточные маги, привезенные в Рим моими врагами, главным из них была тьма, и так не дали бы сбиться с пути. По бокам спешили телохранители, обдавая меня брызгами пота и пыхтя под тяжестью лад. Вместе с ними, честное слово, бежать было легче, потому что на мне была только тонкая мантия из шелка с несколькими золотыми знаками. Я понимал, от чего любой солдат мечтает стать императором. Или хотя бы убить его. Священные штандарты вокруг колесницы несли так, чтобы их тень падала на меня, а не на камень. И я знал, что пока я не накажу кого-нибудь из знаменосцев, это не изменится. Привычка угождать земной власти в людях Запада гораздо сильнее религиозного чувства. В Эмисе подобного не случилось бы никогда. Я чуть удлинял свой маршрут, выстраивая его так, чтобы пробежать мимо септикодиума с его прохладными фонтанами и колоннами, похожими на детские игрушки. Зеленые, красные, пурпурные, пятнистые. Все из редчайшего и прекраснейшего камня. Я как бы возвращался на несколько мгновений в детство. Льстецы говорили моему деду Северу, что в Риме нет храма нарядней. И были правы. Мрамор септикодиума просто не успел еще потемнеть. Это удивительное здание, которое так презирал мой отчим, было моим ровесником. Мы родились почти одновременно. Мой каменный брат-близнец, думал я при каждой встрече. Мне объясняли, почему Север построил его. Дед был солдатом, видел много битв, и, как и все великие убийцы, стал под конец жизни сентиментален. Вот, говорил он потомкам, памятник страшным воинам и жертвам, возведенный для того, чтобы люди помнили о цене, заплаченной за их безмятежную жизнь. Пусть битвы наших дней станут последними. Пусть начнется эра вечного мира. Ганис рассказывал, что много тысяч лет назад в Египте уже строили храмы с подобными посвящениями. Но септикодиум был юн, бесстыдно юн, совсем как римский император, скрытно обратившегося в христианство. Центурион Руфус нес свой крест, как и требует вера, и одновременно хвастался богатством патрона. Как они говорят, богу богово, кесарю кесарево, и все на одной вертикальной палке. Весьма удобно и осмотрительно. Я не преследовал этих людей. Они сами, подражая митраистам, предпочитали отправлять свой культ в тайных подземных комнатах, мечтая о будущем, когда люди станут как агнцы, а храм распятого бога уподобится каменным облакам. Христиане опасались меня, иудеи же нет. Мне говорили, что причина проста до смешного. Все дело в моей привычке женить чужих богов между собой или выдавать их замуж за своего. Я относился к этому, конечно, как к шутке, но иудеи и христиане серьезны до безумия. Бог иудеев неощутим и невидим, поэтому его трудно сочетать узами брака с чем-то, кроме того же бесформенного хавских коллегу. Снимать их в то время было еще рано. Творение изначально несовершенно и движется к погибели, но это не страшно, ибо плотский мир есть тюрьма духа. И гибель мира станет разрушением темницы. Да, это похоже на то великое и тайное, что я видел ночью в своем храме. Но только мисты зря подходят ко всему так серьезно и трагично. Игра, просто игра. Да и где они видели этот самый дух, кроме как в тюрьме плоти? «Отчего-то духу не слишком нравится, когда его выпускают на волю», — сказал я врачу в Никомедии. «В этом и ужас», — ответил он. «Но в мире есть сила», — пел во мне чистый голос моей юности, способная исправить все несовершенства. И эта сила — я. Варий Авид, унаследовавший империум от Каракалы, имя Антонин от философа Марка и тайную силу от прадеда Юлия, жреца солнечного бога. В чем смысл моего танца? Я рассказываю создающему мир Богу о том, что на самом деле происходит с крохотной катушкой нитки по имени человек. Я танцую человеческую жизнь на своем пути через вечный город и прошу божественную машину о милости. Человек несчастен по своей природе, говорят мудрецы. Но если это действительно так, как это можно исправить? Надо дать человеку что-то превосходящее его природу. Огонь, который ослепит его и заставит забыть о своей печальной судьбе. Быть может, это сумеет сделать новый бог. Быть может, один из тех богов, чьи символы несут сейчас со мной рядом. Почему я танцую свой главный танец, двигаясь спиной вперед? Потому что держу лошадиные поводья? Нет. Такова судьба людей. Мы не видим грядущего и знаем только то, что осталось в прошлом. Мы пятимся в будущее. Солнце, озаряющее все стороны сразу, приди на помощь тем, чей единственный свет приходит из вчерашнего дня. Мне помогает полоса золотой краски под ногами. У меня есть стража, которая не даст мне споткнуться. Но у других людей этого нет. Мой танец долог, но просьба проста. Пусть у каждого появится такая же золотая подсказка, как у меня. И все смогут сверять свой бег в неизвестное с тем, что советует им Бог. И вот я добежал до алтарей. Я устал и взмок, а на воинов, сопровождающих меня в полной выкладке, лучше не смотреть. Наверное, правы те, кто советует освободить преторианцев от такой чести, прежде чем они сделают это сами. Дымят трубы на холмах. Какие-то из них, я знаю, подают сигналы моим врагам. Теперь еще я собираюсь сплясать свою смерть. Я танцевал для солдат на востоке, чтобы они подняли меня в зенит этого мира. Но даже солнце не задерживается в высшей точке надолго. Чем быстрее я уйду, тем раньше начнется метаморфоза. Я был жрецом, был императором, а умру, вероятно, как солдат от железного острия. Как прекрасно собрать полную коллекцию того, что это значит быть человеком на земле.